Анна Росиус. «Укротить босса. Служебный обман». Читает Наталья Ростова. Пролог. Добро пожаловать в мою компанию, Злата. Замираю в роскошном кабинете своего нового босса. Высокий, широкоплечий мужчина оборачивается, и я едва не теряю сознание от шока. Здравствуйте, Максим Эдуардович. Передо мной тот самый айтишник Максим. Никчемный, нищий игроман, как называли его мои подружки. Только выглядит он теперь иначе, не в поношенной кенгурухе, а в безупречном костюме. И волосы не торчат дыбом, а уложены волосок к волоску. Узнал меня или нет? Мы были вместе всего один день и ночь. А сегодня утром я поняла, что беременна. Руки сжимаются в кулаки, но приходится признать очевидное. Он красивый стервец. Хорошо, если наш ребенок будет внешне похож на него. Главное, чтобы не стал таким же высокомерным, самовлюбленным гадом. Я не буду на тебя работать. Будешь. Договор уже подписала, и теперь ты моя. И не мечтай. Иначе уволю по статье и попрощаешься с карьерой. Ненавижу. Ярость закипает внутри. Разворачиваюсь, чтобы уйти. Максим в пару шагов настигает, хватает за талию и вжимает в стену. Становится жарко. Пульс разгоняется, словно тело узнало этого мужчину и приготовилось к продолжению. Я чувствую знакомый запах его туалетной воды, преследовавшей меня последние несколько недель. Твердость и одновременно нежность его рук, которые снились мне почти каждую ночь. Его грудная клетка вжимается в мою, сплющивая грудь под тонкой тканью строгой блузки. Во рту становится сухо, и я невольно облизываю губы. А как же еще? Максим, не останавливайся. Забыла уже? Вспоминаю момент, когда я просила его об этом, и щеки вспыхивают от стыда. Странно, что он не забыл. Прикидываю, далеко ли моя коленка от причиндалов этого мужлана. И мысленно прошу прощения у своего малыша за то, что собираюсь сделать с его отцом.